После одной из таких вылазок Ларри и рассказал ей ту историю про молодого авиатора, которую я привел в начале этой книги. «Интересно, почему он рассказал это вам?» — заметил я. «Понятия не имею. У них там во время войны был госпиталь, а на кладбище ряды и ряды маленьких крестов. Мы там побывали. Пробыли недолго, мне жутко стало. Сколько их там, и все молодые». На обратном пути Ларри почти все время молчал. У него и всегда-то был плохой аппетит, а тут за обедом почти ничего не съел. Я так хорошо все это помню. Вечер был чудесный, на небе звезды. Мы сидели на берегу, и тополя выделялись на фоне черноты, а он курил свою трубку. И вдруг ни с того ни с сего рассказал мне про своего друга, как тот умер, а его спас. Сюзанна глотнула пиво. Странный он человек. Я его никогда не пойму. Он читал мне вслух. Иногда днем, когда я шила что-нибудь малышке, а то по вечерам, когда уложу ее спать. Что же он вам читал? Да разное. Письма мадам де Савинье, кое-что из Сен-Симона. Вы это можете вообразить. Я-то раньше никогда ничего не читала, только газеты. Да изредка какой-нибудь роман, если услышу, что его обсуждают в студии и не хочу прослыть дурой. Я понятия не имела, что читать так интересно. Эти старые писатели не так глупы, как может показаться. «Кому это может показаться?» — усмехнулся я. А потом он и меня заставил читать. Мы вместе читали «Федру» и «Беренику». Он читал мужские роли, а я — женские. «Вы себе представить не можете, как это было здорово», — добавила она простодушно. Он на меня так странно поглядывал, когда я плакала в трогательных местах. Плакала-то я, конечно, потому что очень была слабая. Вы знаете, эти книжки я до сих пор храню. Даже сейчас, как начну читать некоторые из писем мадам де Савинье, которые он мне читал, так и слышу его голос и вижу, как река течет медленно-медленно, и тополя на том берегу. Иногда так сердце сожмется, что не могу дальше читать. Теперь-то я знаю, это были самые счастливые недели моей жизни. Этот человек — сущий ангел. Сюзанна расчувствовалась и тут же испугалась. Напрасно, как бы я ни стал над ней смеяться. Она пожала плечами и улыбнулась. «Вы знаете, я уже давно решила, что, как достигну того возраста, когда ни один мужчина не захочет больше со мной спать, так вернусь в лоно церкви и покаюсь в грехах. Но в тех грехах, что я совершила с Ларри, ничто не заставит меня покаяться. Никогда-никогда. Но послушать вас, так вам и каяться не в чем. А я вам еще не все рассказала. Понимаете, организм у меня крепкий, а тут я все время была на воздухе, ела досыта, хорошо спала и забот не знала, так что недели через три уже была совершенно здорова. И выглядела хорошо, румянец вернулся, волосы опять стали блестеть. Я чувствовала себя на 20 лет. Ларри каждое утро купался в реке, а я на него смотрела. У него прекрасное тело, не такое атлетическое, как было у моего шведа, но сильное и стройности необыкновенной. Пока я была такая слабая, он проявлял ангельское терпение, но когда я поправилась, то подумала, к чему его дольше манежить. Раза два намекнула, что, мол, я к его услугам. Да он как будто не понял. Конечно, вы, англосаксы, особенные люди, грубые и в то же время сентиментальные. Любовники из вас никуда, уж это точно. Ну, я и подумала, может, он это из деликатности? Он столько для меня сделал и девочку позволил с собой взять. Может, он теперь не решается просить того, на что имеет полное право? И как-то вечером, когда мы прощались на ночь, я ему и говорю. «Хочешь, я к тебе сегодня приду?» Я рассмеялся. «Тут уж вы обошлись без намеков». «К себе-то я не могла его позвать, там Адетта спала», — ответила она наивно. Он поглядел на меня своими этими добрыми глазами, а потом улыбнулся и говорит. «Ты сама-то хочешь прийти?» «А ты как думаешь, брезгую?» «Ну так приходи». Я зашла к себе, разделась и прокралась по коридору в его комнату. Он лежал в постели, читал и курил. Когда я вошла, отложил трубку и книгу и подвинулся, чтобы дать мне место. Сюзанна умолкла, и мне не хотелось торопить ее вопросами, но скоро она заговорила снова. Странный он был любовник. Очень ласковый, даже нежный. Настоящий мужчина. Но не страстный, если вы можете это понять, и без тени порочности. Точно школьник. Это было немножко смешно и немножко трогательно. Уходила я с таким чувством, словно не он должен быть мне благодарен, а я ему. А закрывая дверь, я увидела, что он уже взял свою книгу и опять читает. Я рассмеялся. «Очень рада, что сумела вас развеселить», — сказала она мрачно. Но она не была лишена чувства юмора и сама поперхнулась смешком. Я очень скоро убедилась, что если буду ждать приглашения, то прожду до скончания века. И потом уже, когда захочется, просто шла к нему и ложилась в постель. Он всегда принимал меня по-хорошему. В общем, он был наделен нормальными человеческими инстинктами, но напоминал человека, который так занят, что забывает поесть, но если поставить перед ним вкусную еду, съест с аппетитом. Я всегда знаю, когда мужчина в меня влюблен, и дура бы я была, если бы воображала, что Ларри меня любит. Но думала, он ко мне привык. В жизни приходится быть практичной, и я уже прикидывала, как было бы хорошо, если бы в Париже он взял меня к себе жить. Наверное, он и девочку мне оставит, а этого мне ужасно хотелось. Чутье мне подсказывало, что влюбиться в него было бы неразумно. Вы ведь знаете, какие мы женщины несчастные. Так часто бывает, что стоит влюбиться, и сама уже не вызываешь любви. И я решила быть настороже. Сюзанна затянулась сигаретой и выпустила дым через ноздри. Было уже поздно, почти все столики опустили, но у стойки еще кое-кто толкался. Однажды утром, когда я сидела на берегу с шитьем, а Детта играла в кубики, которые он ей купил, он вышел из дома и подошел к нам. «Хочу с тобой проститься», — сказал он. «А ты что, уезжаешь?» «Да». «Как, совсем?» «Ты теперь совершенно здорова. Вот тебе деньги дожить лето и на первое время, когда вернешься в Париж». Я так расстроилась, что и не знала, что сказать. Он стоял передо мной и улыбался невинно, как он умеет. «Я тебе чем-нибудь не угодила?» «Что ты, не думай этого. Просто мне надо работать. Мы с тобой чудесно здесь пожили. Адетта, беги сюда, простись с дядей». Она была маленькая, ничего не понимала. Он подхватил ее на руки и расцеловал. Потом у меня поцеловал и пошел назад в гостиницу. А через минуту слышу, машина отъехала. Я поглядела на деньги, которые держала в руке. 12 000 франков. Все случилось так быстро, что я ничего не успела ему сказать. «Зют алёр, ну и наплевать», — подумала я. Счастье еще, что я не разрешила себе в него влюбиться. Но понять я хоть и бей ничего не могла. Мне опять стало смешно. «Знаете ли», — сказал я, — «одно время меня считали неплохим юмористом, а все потому, что я говорил людям правду. Это казалось им так удивительно, что они думали, я шучу. Не вижу, при чем это. А при том, что Ларри, по-моему, единственный абсолютно бескорыстный человек, какого я знаю. Поэтому его поступки кажутся странными. Мы не привыкли к людям, которые что-то делают просто из любви к Богу, в которого не верят». Сюзанна в изумлении уставилась на меня. «Мой бедный друг, не иначе, как вы выпили лишнего».